Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Ну и, как говорят наши радиослушатели, программа «Серебряные нити» – программа умная. Во всяком случае, мы вместе с нашими слушателями пытаемся размышлять. Наверное, поэтому и я, в том числе, ведущий программы доктор Александр Данилин, очень часто слышу в свой адрес вот эту самую неизвестно откуда взявшуюся фразу. Если вы такой умный, Александр Геннадьевич, то чего же вы такой бедный? И мне стало очень интересно послушать мнение наших радиослушателей. А что она значит, эта фраза? Человек, который ее произносит, говорит о чем? О чем думает человек, который ее слышит про себя? Ну, о своих собственных ощущениях и мнениях по этому поводу я, конечно, тоже расскажу. Откуда берется эта колоссальная противоположность между умом и богатством? Или, если хотите, откуда берется такая параллель между богатством и глупостью? Правомочны ли эти параллели? Почему люди с превосходством произносят эти фразы? Почему мы тушуемся, испытываем комплекс неполноценности, когда их слышим? Действительно так устроен мир, что глупый всегда богат, а бедный всегда умен? Или эта фраза все-таки о чем-то другом, не об этом? В общем, все, что вы думаете о фразе «если ты такой умный, то почему же ты такой бедный?» Эту фразу можно отнести к огромному большинству наших слушателей. Ну, по крайней мере, как я себе наших слушателей представляю в массе своей, в своем большинстве. Вот интересно, что вы по этому поводу думаете? Что она для нас значит, эта фраза? Где проходит водораздел между умом и богатством, между бедностью и глупостью? Вот об этом сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот, напомню, 495, это код города Москвы, 956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России. По этому телефону мы сегодня обсуждаем фразу «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?» Может быть, один из самых сложных вопросов практического каждодневного бытия всех времен и народов, и всех периодов человеческой истории. Насколько эта фраза справедлива? Насколько то, что она утверждает, оправдывается в нашей ежедневной практической жизни? Обо всем об этом по телефону 495-956-1514. Ну, не знаю вообще, можно ли как-то музыкально проиллюстрировать эту мысль или нет, но мне вот показалось, что в конце 60-х годов, 40 лет тому назад, когда совсем голодранный парнишка, итальянский парнишка, которого звали Адриано Челентано, был, как он сам говорил в своих интервью, бешено нищим, то он пытался спеть какие-то мелодии о том, как можно преодолеть это чувство. Говорят, что у него очень хорошо получилось, и теперь этот взрослый мужчина, как вы знаете, уж совсем не голодранец. Ну а тогда, в конце 60-х, он пел именно об этом. Solo, ma non credo che tu sei contenta. Certo porti a letto il tuo caffè. Devi capire che da quando è nato il mondo la donna non sta alla pari all'uomo, anche se vuole portare i pantaloni, il re della foresta, sai chi è? È un leone maschio come me. Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi che tu, dimmi che tu, senza me non puoi restare ancora un'ora di più, senza me non puoi restare ancora un'ora di più, come re della foresta mi commuoverò, nella tana dell'amore io ti porterò, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi che io sono tuo re, io sono solo ma non credo che tu sei contenta, certo stai piangendo, ma piangi forte, forte che ti senta, se tu non porti a letto il tuo caffè, se tu non vuoi che un'altra stia con me, e mi porti a letto il tuo caffè, se tu non vuoi che un'altra stia con me, e mi porti a letto il tuo caffè, se tu non vuoi che un'altra stia con me, e mi porti a letto il tuo caffè. Так вот, как-то однажды я прочел, что белорусские студенты много лет участвовали в Международной экономической олимпиаде, между прочим, среди 60 стран мира. И ежегодно на протяжении многих лет привозили победу за победой. Так вот, одна команда, кажется, студенты из Японии, я не уверен, но, по-моему, они задали тот же самый вопрос студентам белорусским. Как же это так? Вы такие умные, а ваша страна такая бедная. И вот этот вот вопрос, по-разному звучащий, не всегда имеет ответ. Может быть, мы сможем этот ответ найти? Доброй ночи, Валерий Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброй вам ночи. Я почему хочу поговорить с вами? Потому что в нашей стране бедным и умным никто не прилагает никаких усилий, внимания со стороны правительства. Правительство в чем заключено? В том, чтобы только лишь развивать потребность, а не развитие, понимаете? Развитие производства не хотят. Говорят, ни копеек не вкладывают, а вот в развитие производства, то есть накопление, они готовы укладывать все свои возможности, только чтобы что-то иметь с этого. Спасибо, спасибо, Валерий Николаевич. Ну, как же так? Они не вкладывают, но мы же умные. Казалось бы, должны же вкладывать сами в себя. Так нет. Более того, ну, понимаете, действительно такая вот бесконечно умная фраза. Правительство должно. Она встречается так чаще, что, похоже, претендует на истину. Но мы страшно далеки с вами от правительства. Хотим мы этого или нет. А как разобраться с этой проблемой самим? Ну, независимо ведь от действий правительства. Она, эта фраза, остается действительной, к сожалению, далеко не только у нас в стране. Доброй ночи, Сергей Владимирович. Алло, есть Сергей Владимирович? А Алло. Да, да, слушаем вас. Здравствуйте, это вас беспокоит Сергей Владимирович. Здравствуйте, уважаемый доктор. Значит так, я вам сейчас все объясню. Нет такого четкого водораздела, значит, богатый и бедный, глупый, это значит, то есть богатый может быть и глупый, вот, они, то есть это и глупый, и умный, также и бедный может быть и глупым, и умным. Нет, такого четкого раздела нет. А фраза «А чего вы такой умный, но такой бедный» вроде как-то унижает его и говорит, что ты должен быть богатым. Почему? Может быть умный и быть бедным. Вполне в этой стране резонно, я не удивляюсь. А все из-за того, что вы же знаете, что в процессе так называемой приватизации, я по сути своей прихватизация, слово прихватить хапты, в начале 90-х годов была проведена раздел госсобственности между 5% населения, вот, то есть хапнули они себе. Вот поэтому остальные, как говорится, были отброшены населением, как говорится. Вот поэтому получилось то, что получилось. И поэтому у нас сейчас такая ситуация в стране. Да я вот как-то не уверен, что в нашей стране до этого умные были богатыми. Понимаете, какая штука? Они были какими угодно, но богатыми в ней все равно были другие. Вот в чем дело. Хотя я согласен, водораздела такого провести на самом деле нельзя. Но мы опять все про то же. Мы про то, что, ну да, я не думаю, что я готов, да и Сергей Владимирович вряд ли готов обсуждать тут в психологической программе вопросы того, а не стоит ли нам провести приватизацию повторно. Я думаю, что такой разговор маловероятен. Ну и было это 5-10 лет тому назад. Дальше-то что? Теперь все умные должны остаться бедными, так что ли? Доброй ночи, Владимир Константинович. Еще я попытаюсь быть кратким. Значит, 4 примера. Починок в 93-м году, будучи депутатом Верховного Совета РСФСР, не сдал свои полномочия, ну, согласно Конституции. Он просто переметнулся, не буду говорить, кто прав, кто виноват, он переметнулся к Ельцину. Депутат Мизулина, которая голосовала против импичмента президенту Ельцину, ну, не будучи избранным депутатом. Простите меня, ради бога, Владимир Константинович. Минутку, позвольте закончить. Значит, она не освободила жилье, когда она не была избранным депутатом Госдумы очередного созыва. И последний, самый страшный для меня пример, случилось так, что я, в общем, был в Нагорном Карабахе в 89-м году. Труп ребенка, которому танк переехал голову. Значит, были с одним из товарищей, ну, в общем, Нагорно-Карабахской национальности, будем так говорить, был снят цикл снимков, который потом был продан за $1800. Этот человек сейчас живет себе припеваючи, он очень умный, подполковник ГРУ на то время был. И вот он всем говорил, как надо уметь зарабатывать деньги. То есть для меня вот на сегодняшний день впечатление такое, что богатый – это подлец. Нет нормальных, праведных, нормально много заработанных денег. То есть все эти деньги, как говорил Остап Бендер, нажиты преступным путем. Спасибо, Владимир Константинович. Эта точка зрения, конечно, хорошо знакома. Более того, я глубоко убежден, что она, возможно, во многом и права. Но дело в том, что существуют такие, может быть, гораздо меньшие критерии богатства. Но, тем не менее, вот очень грубо говоря, тут сложно и можно спорить, но ориентир такой международной статистики в области богатства, то есть качественное, это же слово качественное, а не количественное, считается человек, который имеет доходы, которые примерно в два раза превышают его потребности, не желания, подчеркиваю, да, некоторые совершенно абстрактные, а набор его потребностей. Жилье, включая сюда загородное, отдых, да, питание, разумеется, обучение детей. транспорт, ну вот как бы такую среднюю потребностную сферу. Вообще понятие богатства и понятие гигантских капиталов, понятия не связанные друг с другом. А вот понятие предприимчивости, которое, в общем, если убрать эмоциональную составляющую, видимо, действительно является оборотной стороной вот приобретения такого, таких первичных капиталов, вне всякого сомнения, существует. Доброй ночи, Катя. Здравствуйте. Я не на конкретных примерах, а вот просто хотела бы сказать, что вот ну, не обязательно быть, ну, как бы, чтобы быть богатым, необходимо быть не только умным, и умным не конкретно в какой-то определенной области, а умным во всех областях, а также сильным духом и телом, собранным, и умение быть успешным, ладить с людьми особым образом. То есть быть богатым – это не значит быть только умным. Ну, наверное, это даже вот, как вы назвали ее одним словом, предприимчивость. Ну, похоже, Кать, что вы говорите наконец-то о характеристиках понятия «умный», а не о характеристиках понятия «богатый», да? Потому что мы обсудили уже период первичного накопления капитала, который, как известно, достается по Марксу всегда только разбойничьим путем. Я сейчас даже не про это. А что такое предприимчивость? Это какая сторона ума? Я думаю, что это как бы ум во всех областях, как бы понемножку. Это глупо. Это как бы честное особое слово. Такое честное мировоззрение. Честное слово, поверьте мне, это глупость. Это, да, вы сейчас описываете такую поверхностную нахватанность. Обо всем понемножку, это скорее вы сейчас описываете даже не ум, а то, что называется эрудицией. Я не хочу обижать эрудитов. Образ восприятия мира таким образом, как бы, что, ну, у тебя есть возможность зарабатывать денег намного больше, чем другие люди, ну, чем большинство из них. Ну, это ум просто, ну, если бы человек этот же, который заработал столько денег, как бы занимался какой-либо конкретной областью науки, он бы и здесь смог добиться успеха. Есть такое свойство ума, хочу я сказать, Кать, вы просто не находите слова, оно называется, этот ум называется комбинаторикой. Помните, Остап Бендер был великим комбинатором. Комбинаторика – это, собственно говоря, то самое свойство, которое и было главным у великого комбинатора. Он умел легко сопоставлять факты про жизнь разных всяких людей, про обстоятельства, которые эту жизнь окружали, и умел извлекать из них, поэтому, так как умел легко сопоставлять, легко умел извлекать выгоду, правда? Ну это опять же просто на конкретных примерах идет, ну, сопоставление. Это просто как бы определенное научное ответвление. Вот вы как бы советуете, ну, об этом почитать. А я как бы просто вот сказала так, как, ну, я вижу по-своему. Понятно. Спасибо большое, Кать. Доброй ночи, Евгений. Алло, есть Евгений у нас? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Так что же значит, если ты такой умный, то почему ты такой бедный? Дам вам ответ. Ну, прежде хочу вот поздравить православных с праздником Сретения Господня. Я слышал такой ответ, не я сам его придумал, по радио тоже. Вот потому и бедный, что умный. А добавление могу отослать к слушателям вас к Святому Евангелию, где Господь Иисус Христос рассказывает притчу о бедном, о глупом богаче, который накопил много богатств и говорил, что много у меня богатств, теперь мне хватит на весь год. Но Господь ему сказал в это время: сегодня же ночью заберут душу твою, и кому останется богатство твое? И еще такое воспоминание из Льва Толстого. Лев Толстой был богатый еретик, но тем не менее он говорил: сколько человеку земли надо? А 2 метра. То есть 2 метра это... чтобы похоронить тело его. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Евгений. Ну, так, если брать что-то такое светское, то мне кажется, Фрэнсис Бэкон когда-то говорил, что богатство – очень хорошая служанка, но никуда не годная любовница. В том смысле, что очень плохо, когда богатство является удовольствием само по себе, и хорошо, когда оно является неким, некой базой для того, чтобы человек мог проявлять свой ум и свою любовь к миру. И подите мне, скажите, что это плохо. В общем, увы, древняя как мир истина, которая заключается в том, что человеку гораздо легче обретать и давать плоть своим духовным потребностям, своему желанию политической справедливости, неважно, демократии конкретно или вообще построению справедливого общества, как-то все это гораздо легче делать, писать философские книги. Нет, можно это все делать и голодным. Можно. Правда, книги при этом получаются какие-то особые. Но, в общем, как-то очень хочется делать это сытым. Хотя, может быть, я и не прав. Доброй ночи, Евгения Валентиновна. Елена Валентиновна. Да. Добрый вечер, Александр. Елена Валентиновна. Вы знаете, вот о духовности, конечно, можно говорить сколько угодно. И человек духовно богатый, он и есть богат. А пословица, если говорить о материальном богатстве. Ну, то есть богатый человек – это человек, обладающий Богом, да? То есть этот слог. Простите, очень плохо слышно, что-то у нас связь прерывается, да? Это для этого нужно Нет. Нет, Евгения Валентиновна, извините. Елена Валентиновна, да? Елена Валентиновна, извините, но прерывается связь. И я хочу только одно сказать. Обратите внимание, мы как будто сами исключаем, причем старательно исключаем, что умный может быть богатым. И что духовный человек может быть богатым. Совершенно верно. В притчах Христа, несомненно, об этом говорится. Но разве притчи исключают возможность того, что богатый как бы хотя бы каким-то образом будет участвовать в жизни духовной, и что для него эта жизнь закрыта? Это же не так, конечно. Здравствуйте, Алевтина Викторовна. Алло, Алевтина. Алло. Да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Доктор, это из Саратова. Да. Алевтина Викторовна. Здравствуйте, Алевтина. Вы знаете что? Я вот считаю так, что умный, разница умным и глупым, умный он, конечно, он не хитрит, не предпринимает, не предприимчивый. Он богат опытом науки и жизни. А вот менее умный, ему нужно все время хитрить. Предприимчивость ему нужна. И здесь, считаю, единый водораздел между умным и бедным, и, вернее, умным и глупым, богатым и бедным. Водораздел – совесть. Одно слово. То есть человек не может быть ни в каких смыслах богат и иметь совесть, да? Да. А вам не кажется, что это какое-то все-таки чрезмерное обобщение? Я не уверен, ну, во всяком случае, я знаю довольно много, я не уверен, что они сами себя назовут богатыми, ну, во всяком случае, гораздо богаче меня. Да, я знаю несколько вполне состоятельных людей, которых я считаю абсолютно людьми с совестью, и как бы абсолютно порядочными людьми, несмотря, да, на замечательный комбинаторный талант, не талант коферам, а талант живой ум. То, о чем говорила, собственно говоря, Екатерина. Вот она и говорила о таком живом уме, который с легкостью сопоставляет и испытывает, кстати говоря, удовольствие, когда продает. Ну, торговля – одно из древнейших занятий рода человеческого. Вы правда считаете, что она всегда была нечестной? И что она всегда была против совести? Нет. Не всегда, но, знаете, в основном, которые наживают замки и имеют огромные капиталы, это не совсем чисто. Ну, ведь огромный капитал, я говорю, что тут, понимаете, качественные характеристики, не количественные. Сейчас мы с вами начнем выяснять, а почем это. Мне кажется, что проблема-то все-таки кроется в чем-то другом. Спасибо, Алевтина Викторовна. Давайте послушаем еще один раз, как про богатых и умных рассказывал Челентано. Между прочим, в песенке, которую он будет петь, она посвящена Наполеону, который, с его точки зрения, сначала был ковбоем, а потом стал императором, то бишь царем. Napoleone scende a cavallo dalla Torre Eiffel. Scende a cavallo dalla Torre Eiffel. Là sulla piazza sono in tre, ognuno vuole la città per sé. Quei tre hanno l'odio nel cuore, che mai succederà? È un'ora di paura e la gente lo sa. C'è chi piange con me, c'è chi prega, perché la decisione è in mano a quei tre. Fredde facce di cera che non parlano più. In quel triangolo c'è la nostra vita che oscilla pesa il cuore dei tre. Napoleone punta il cannone dritto sul cowboy. E c'è una lunga lama che brilla in mano dello zar. E la pistola del cowboy ha completato quella scena a tre. Chissà, chissà se domani per noi il sole splenderà. Sopra quei tre viene da una finestra quello sguardo d'amor, e su quella città vestito in bianco c'è un uomo che la pace porterà. Di gioia piange tutta la gente, che felicità. Salva è finalmente tutta la città. Non sono nemici più quei tre e la paura se ne va. Chissà, chissà se il mio sogno potrà cambiare la realtà. Chissà se il mio sogno potrà cambiare la realtà. Chissà se il mio sogno potrà cambiare la realtà. Доброй ночи. Мы по-прежнему на радио России. Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити». И говорим мы о фразе «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?» Почему же все-таки ум и богатство так резко противопоставляются в реальной жизни? Ну, действительно, даже если не искать каких-то таких тотальных определений, в жизни вообще все идет не так, как нас учили в школе. Да? Троечники и прогульщики нанимают, бывшие нанимают к себе на работу отличников, причем на мизерную зарплату. Ваш одноклассник, которому вы давали списывать в школе, давным-давно выбился в большое начальство. Люди, которые не могут двух слов связать правильно, руководят огромными компаниями. Я уж не говорю о таких странах, как США, скажем. Несправедливо, ну явно несправедливо. Еще вот над этой несправедливостью кто-то насмехается, говорит, ну если ты такой умный, то почему ты такой бедный? Надо же это как-то все-таки разгадать. Доброй ночи, Светлана. Доброй ночи, Александр. Я просто считаю, что богатство требует энергии и времени. И вот у меня был период в жизни, когда я была увлечена идеей, ее разобраться нужно было в ней, написать книгу. И в это время, конечно, я просто обнищала. Вот от того времени осталось стихотворение. Если можно, я его прочитаю. Только если оно не длинное. Нет, ладно? Не длинное. Угу. Почему вы так много знающая, такая обаятельно умная, не кричащая и не шумная, но все же запоминающаяся? Почему вы так одеваетесь на грани почти что бедности, на пределе болезненной бледности в работе своей надрываетесь? Так спросил меня юный менеджер с глазами напористо круглыми, словами простыми и мудрыми на лекции об успехе денежном. Я не стала себя оправдывать. Не поймет он, юный, уверенный, кладезь мудрости нам доверенный, не имею я права закладывать. Я иду тропой нехоженной, я свое создаю творение. Не падение, а восхождение моя жизнь, так мне положено. Так мне детскими снами предсказано, так касанием крыл навеяно. Только мной это будет содеяно. Спасибо большое. Избранный я, толь наказан. Все. Спасибо большое. Спасибо, Светлан. Я вот что хочу сказать. Уж простите, немножко боюсь я стихов всегда в эфире. Хотя, мне кажется, что в стихах Светланы выражен тот самый главный парадокс, о котором мы только-только начали говорить. Естественно, сначала утонули в политике. Но действительно, один из умнейших людей на свете в классической древности ходит по миру и всем говорит: я знаю только то, что я ничего не знаю. А нынешний лидер, экономический, крутой чувак, на лице которого написано 3 класса образования, уверенно учит всех тому, что в жизни происходит, и берется объяснить любой вопрос, особенно как надо жить правильно. И как бы самое что удивительное, что по нынешней жизни практически не обижается. Доброй ночи, то есть не ошибается, извините. Доброй ночи, Сергей. Здравствуйте. Я вот хотел сказать, богатство это не от умности, а богатство это от наглости. И от размера. Вы прямо богатство как болезнь описываете, да? Это от наглости бывает. Так. Ага. Вот, и от размера морали. И потом тот человек, который говорит, почему такой умный, такой бедный, напрашивается вопрос, а умный ли он сам? Вот и все. А ему это надо? Быть умным-то? Вот ведь в чем дело. Ему нужны деньги просто, и все. Александр Михайлович. Спасибо большое, Сергей. Александр Михайлович. Есть? Да. Здравствуйте. Вы знаете, вот мне кажется, что немножко переставлены акценты на самом деле в этой фразе. Спрашивающий, задающий вопрос, в принципе, сомневается в уме того, кому он задает вопрос этой своей фразой. Если ты такой умный, то почему ты такой бедный? Так и есть. Если ты был действительно умным, ты должен был бы быть по определению богатым. Раз ты не богат, то, скорее всего, у тебя с головой что-то не в порядке. Да, вот и твой, что в этой фразе, и твой что, ум, мне кажется, и твой ум так... является всего лишь психическим заболеванием, правда? Которое что? Мешает тебе жить нормально. Это и обидно в этой фразе, чрезвычайно. Нет. Разве нет, Александр Михайлович? Нет, конечно. Так, а почему мне нет? Мне кажется, нет. Мне кажется, что и возмущает эта фраза тех людей, мне кажется, кто, может быть, и думает, что он умен. Но так ли это на самом деле? А почему, Александр Михайлович? Понятия не имею. Ну, мне кажется, что вот, возможно, я не прав, но мне кажется, что Александр Михайлович вот практически вплотную приблизился к главному в ответе на этот вопрос. Доброй ночи, Наташа. Алло, Наташа из Северодвинска. Есть у нас? Алло. Нет Северодвинска, да? Ну, послушаем пока. А я вот что хочу сказать. Я не помню, где и когда. Где-то я подхватил, как ту же самую заразную болезнь, фразу о том, что в действительности умный не может быть бедным, если он умный. Имеется в виду, что в действительности почему-то никто сегодня не сказал. В этой фразе на самом деле звучит борьба двух самолюбий, а стало быть, двух комплексов неполноценности. Это комплекс неполноценности богатого, который осознает, что собеседник, который перед ним, умнее, начитаннее, осмысленнее. И он пытается его не сильно, а слегка унизить, возвысив при этом себя, то есть наступив на свой собственный комплекс неполноценности, погладив себя по самолюбию. А умный, который действительно во всем сомневается, и правда этот укол самолюбия получает. Хотя, если он правда умный, откуда этот укол самолюбия возьмется? Ведь на то, ведь, наверное, человеку и дан ум, чтобы определить в жизни предел своих потребностей и свою ценностную систему. Но каким образом правда умный человек может чувствовать себя бедным? Да никаким. Только если он глубоко ущемлен и не уверен в себе, и не уверен в праве своего ума на существование. И не хочет искать аргументов для того, чтобы это право на существование, вместе с ним и чувство богатства, а порой и реальное богатство обрести. Не хочет, потому что предпочитает сидеть в углу, мыслить и ждать, чтобы ему дали. Ну, дали. В результате приватизации, в результате, что там еще сегодня звучало, правительство, вот, конечно, всегда должно дать, найти должно умных и дать им. Ну, в общем, справедливости оно догоняет и еще раз дает, как известно. Это же закон всеобщий. Не нашлась Наташа из Северодвинска? А Валерия Алексеевна есть у нас еще? В эфире. Добрый вечер. Я хотела сказать, что я, конечно, полностью согласна с вами, Александр Геннадьевич, но и с предыдущим вот выступавшим, и хотела сказать... Алло. Алло, алло. Это вы меня слушаете, да? Только вас. Ага. Я хотела сказать, что... что я, меня всегда считали, в общем, человеком умным. Я сама себя тоже, в общем, из ложной скромности считаю не глупым человеком. Тем не менее, мои подруги гораздо, как вы говорили, вот, двоечники и все прочее, меня опередили в смысле карьеры. Но хотела бы я быть на их месте. Нет, не хотела. Я свой ум использую для того, чтобы жить так, как мне хочется. То есть я пошла в институт по призванию, стала биологом. Должность у меня была, конечно, не такая, как у директора ресторана. И у какого-нибудь там головы, там чего-то такое, муниципалитета или чего-то еще. Нет, но я не хотела бы быть на их месте. И свой ум я использую того, чтобы сделать жизнь такой, какой мне нужно, а не для того, чтобы покупать что-то такое и с кем-то такое демонстрировать свои богатства. Спасибо. Кроме того, я могла бы вполне добиться богатства. Ведь если человек ставит цель, он обязательно ее, если одну цель, он обязательно ее достигает. Но моей целью не было богатства. Но я довольна, я занималась спортом, я занималась самодеятельностью, я занималась интересными делами. Спасибо, Валерия Алексеевна. Спасибо. Тем более, что, да, у нас говорят, что биофак МГУ сегодня производит просто 100% иммигрантов. Действительно, ну что делать биологам в нашей стране? Ну уж просто заодно. Давайте об этом, о биологии поговорим в следующую среду, то есть в ближайшую среду, послезавтра. Потому что на прошлой неделе исполнилась, между прочим, историческая дата. 200 лет Чарльзу Дарвину. Я вот о чем хочу спросить наших радиослушателей, поэтому говорю об этом заранее. Давайте в среду поговорим о том, как вы думаете, откуда произошел человек? От Бога или от обезьяны? Каково ваше мнение, ваш взгляд на человек, на происхождение человека и роль Чарльза Дарвина в истории человеческой мысли? Необыкновенно интересный и спорный разговор у нас с вами может получиться. И вот что я хочу сказать еще последнее, самое последнее по поводу бедности и богатства. Мне кажется, что то, к чему мы пришли в первой половине программы, комбинаторика, это вещь, которую просто не учат в школе. В конце концов, рано или поздно, мы должны это понять, что кроме чистого накопления знаний, человек для того, чтобы выжить в современном мире, должен научиться их легко комбинировать, играть ими, оперировать. Тогда и не будет преимущества троечника перед отличником. Впрочем, это тема отдельного разговора. Спасибо всем. Спокойной ночи. Che in casa mi chiedono da mangiare. Io vendo il cuore, lo vendo per non morire. La vita è bella, ma è bella per pochi e non per me. Da muratore in fonderia, poi minatore e così via. Porta di tutti chiedendo da lavorare. Io vendo il cuore, lo vendo per non morire. La vita è bella, ma è bella per pochi e non per me. Che in casa mi chiedono da mangiare. Io vendo.